«А что у тебя с кожей? Ты какой-то высохший?» — спросил подошедший к нам медик. «А это ваших надо спрашивать. Что они нам не испытывали?» «Каких ваших?» «Ваших, это СБ флота. Меня потом СБшаный медик отказался лечить. Вот только этого мне не хватало». «Где капитан?» «Думаю у себя», — ответил ему старший сержант. «Вот только он занят». «Кто у него?» «Контрразведка, что его привела». «Они его привели». «А почему к нам?» «Ты думаешь, я об этом что-то знаю?» И они оба посмотрели на меня. «Что? Что ты натворил?» «Да ничего я не делал. А с ними мы просто друзья». «Друзья». Оба недоверчиво посмотрели на меня. «А что не так?» «Не похож ты на их друзей». «Парни, вы не поверите. Мне новый адмирал полчаса назад обещал награду вместе с ними. 20 отжиманий. К отжиманиям приступить». Скомандовал старший сержант, и я понял, что лучше заткнуться, а то долго буду отжиматься. Старший сержант привык все сложные умственные задачи решать с помощью отжиманий. Честно говоря, я был в небольшом шоке от происходящего и не знал, что им отвечать. Поэтому говорил правду, но мне никто не верил. 12, 13, 14, считал, когда послышались шаги, и около шлюза появились в начале второй контрразведчик, а за ним и главный у них. «Это что?» — спросил второй из них. «Выполняет физические упражнения», — ответил ему старший сержант. «Парни, да скажите им, что мы друзья теперь», — обратился к контрразведчику. «Друзья». Ухмыльнулся он, ну да, что-то вроде того, после чего оба покинули корабль, оставив в полной задумчивости как медика, так и старшего сержанта. «Сам я заканчивал упражнение». «Ну что вы тут стоите?» — спросил появившийся капитан. Обращался он явно не ко мне, потому что я лежал. «Капитан, что с ним делать?» — спросил его медик. «Каюту его и закрыть там», — приказал капитан. «Ты лично отвечаешь за него. Будешь контролировать, чтобы он ни с кем больше не общался. Сам лично будешь приносить ему еду, воду и остальное». «Как понял меня?» — обратился он к старшему сержанту. «Понял. Выполняй». «Капитан, я хотел с тобой поговорить насчет него», — спросил медик. «Пошли в мою каюту, там переговорим». «Конечно». Они направились в одну сторону, а мы со старшим сержантом направились в другую сторону. Старший сержант молча проводил меня до капсулы и сам закрыл за мной дверь. После чего немного постоял и направился в сторону капитанской каюты. Честно говоря, когда я наблюдал за тем, как их уводили СБшаники, думал, что капитана, первого помощника и медика я больше никогда не увижу, но оказалось, что я ошибался. Видимо, ребята поделились, с кем положено, и вуаля, нет больше для них позорной отставки с разрывом контракта, они снова находятся на своих рабочих местах. Немного подумав, заказал себе ящик воды, и сам старший сержант мне его принес. Без воды я долго не мог, пить хотелось постоянно. Долго думал над тем, что мне делать дальше, но так ничего и не решив, уснул. Утром открыл глаза после того, как мне на нейросеть пришло сообщение. Прочитав его, я осмотрел себя, все на месте, жив и почти здоров, мне вчера сильно повезло. Кто знал, что адмирал окажется таким суеверным? С другой стороны, было понятно, что ничего не кончено. Впрочем, скоро отменят особое положение на станции, я сразу расторгну контракт и покину станцию. Пока новому командующему не до меня, я по-тихому исчезну. Я вызвал старшего сержанта и под его контролем отправился умыться. «Ты что правду вчера говорил?» — спросил он, когда мы шли туда. «Ты о чем?» — осторожно спросил его, опасаясь, что сейчас снова придется отжиматься. «Промзимов. Вот сообщение, только что пришло. Награжден за проявленное мужество и героизм. Поздравляю». «Спасибо. Извини, что не поверил тебе вчера». «Да все в порядке. Понимаю, что это звучало нереалистично». «Значит, ты и про адмирала не врал». «Не врал. Знаком я с ним». «За что он тогда тебя сюда?» «Слишком много знаю». «Ты не забыл, что я секретный?» «Не забыл, первый раз я почувствовал у него что-то вроде страха». Он не понимал, откуда у простого техника такие знакомства, и опасался меня. «Слушай, у меня к тебе просьба небольшая будет». «Какая?» Сразу напрягся он. «Да не переживай ты так, ничего серьезного. Просто у меня вещи остались в каюте. Вернуться на станцию я не могу, связи тоже нет. Я напишу письмо, а ты пришлешь его девчонкам, что со мной живут. Они соберут и принесут мои вещи сюда. Вот и вся просьба. Никакого криминала в этом нет. Я узнаю, можно ли». «Узнай. Вряд ли адмирал запретит им это, но, скорее всего, они связываться с ним из-за этого не будут. Давай письмо». «Держи, письмо я вчера еще написал. Вот их контакты. Они живут со мной. Мало ли, вот еще контакт Ники, он тоже может мои вещи принести. Отправил. Кстати, ты не знаешь, на станции особый режим не сняли? Нет пока. Не спешат явно с этим. Не понял? Говорю, проверяют все. Это да. Сегодня все закрытые сектора станции открыли. Похоже, сегодня девчонки вернутся обратно в свою каюту. Здесь я понял, кого они тогда видели на том уровне в накидке. Этот адмирал встречался там с Мзимами, и они его не трогали. Задание Мзимам передавал. Когда мы вернулись обратно, и старший сержант оставил меня одного в капсуле. Я решил, что пришло время мстить. Глава 29 на станцию я все равно не вернусь, как и на флот. Жаль, что у меня не было планшетов, но это уже не имело значения. Искин корабля был заражен еще раньше. Честно говоря, я подозревал, что вирус давно обнаружили, но оказалось, это не так. Скорее всего, медика и капитана недавно выпустили, и им просто было не до штатных проверок. Я осторожно подключился к Искину корабля, после чего подключился к сети. Пришлось по пути хакнуть несколько систем, чтобы запутать следы и отвлечь внимание. Только после этого я пошел в СБ. Вернее, не в само ВСБ. Раньше я думал, что около СБ глушится любая связь, и в целом это было так, но находясь в камере, я задумался о том, как быть СБшанику, если срочно понадобился дроид, а рядом с СБ глушилки. Должен быть способ вызвать его. Свою теорию я решил проверить на дроиде-уборщике, который регулярно прибирался у меня в камере. Собственно, и проверил. Дроид-уборщик был удачно взломан, после чего заразил еще несколько собратьев и несколько неизвестных мне дроидов, с которыми пересекся. Когда мой взлом не обнаружили, я решил посмотреть, есть дроид в сети или нет. Оказалось, что я оказался прав, доступ в сеть у него был, правда, он был выносным и вынесен совсем на другой уровень. Кроме того, он хорошо охранялся, сразу 5 шлюзов требовалось взломать, чтобы добраться до дроида-уборщика. Вот только шлюзы эти были настроены так, что снаружи их было крайне сложно взломать, вот только я зашел, с обратной стороны, все 5 шлюзов взломать не составило никакого труда.